Глава 73. Эти люди, которые собираются купить наш дом, действуют Саре на нервы, — вдруг сказала Лори доктору Доннелли. Джастин удивился. — Я об этом не знал. — Да, Сара говорила, что они надоели ей своими приходами. Они собираются переезжать в августе и попросили разрешения кое-что переделать. — Ты их когда-нибудь видела по телевизору, Лори? Она покачала головой. — Я не люблю такие передачи. Джастин помолчал. У него на столе лежало заключение специалиста по художественной терапии. Понемногу в набросках Лори начало что-то вырисовываться. Несколько ее последних рисунков были похожи на коллаж, и на каждом неизменно присутствовали две вещи. Кресло-качалка с толстой мягкой подушкой и застывшей рядом с ним фигурой женщины. Дерево с толстым стволом и тяжелыми раскидистыми ветвями перед домом без окон. Джастин показал на эти рисунки. «Ты помнишь, что ты это рисовала?» Лори равнодушно взглянула на них. «Конечно. Неважно, из меня художник, да? Все нормально. Лори, взгляни на это кресло-качалку. Ты можешь его описать?» Он увидел, как она начала ускользать. Ее глаза расширились, тело напряглось. Но он не хотел, чтобы другая личность помешала ему добиться от нее ответа. — Попытайся, Лори. — У меня болит голова, — прошептала она. — Лори, ты веришь мне? Ты что-то вспомнила, так ведь? Не бойся. Ради Сары расскажи мне об этом, выскажись. Показав на кресло-качалку, она сжала губы и обхватила себя руками. — Покажи мне, Лори. Если не можешь сказать, покажи мне, что случилось. — Я покажу, — слегка шепеляве ответила она детским голосом. — Вот и хорошо, Дебби. Джастин подождал. Зацепившись ногами за стол, она отклонилась на стуле. Руки резко прижались к бокам, словно их держал кто-то другой. С глухим стуком передние ножки стула ударились об пол. Затем она снова отклонилась назад. На ее лице застыл страх. — Господь всемилостивый! Как сладок этот звук! — запела она тоненьким детским голоском. Ножки стула ударялись об пол и вновь поднимались, словно это было кресло-качалка. Изогнувшись и держа руки неподвижно, она имитировала ребенка, который сидел у кого-то на коленях. Джастин взглянул на верхний рисунок. Да, это именно то. Подушка напоминала чьи-то колени. Ребенок, сидя у кого-то на коленях, качался в кресле и пел. Назад, вперед, назад, вперед. И Божьей милостью я попаду домой. Стул остановился. Ее глаза вновь закрылись. Дыхание стало частым и судорожным. Она встала и поднялась на цыпочки, словно ее брали на руки. — Пора наверх, — сказала она низким голосом.